«Да». И снова она медленно и осторожно кивнула. «Трибуны тут какие по размерам? Ну, они больше, чем те, что планировали построить. Да и комфортнее, потому как мы строили это все для себя и надолго, а они планируют все разобрать сразу после чемпионата». Я вздохнул. «Вот и хорошо, где разместить гостей мы найдем. Стрясем с нашего Министерства магии немного денег за размещение в наших гостиницах гостей и даже заработать на этом сможем. Ну, а безопасность?» Цисси с раздражением посмотрела на меня. «Амелия поднимет своих ребят, заплатим им сверхурочные. Они же все освоили магловское оружие, вроде бы да, но это ее надо спрашивать». Цисси покивала. «Вот и хорошо, транквилизаторы будут при них, как и тазеры, в крайнем случае будут за палочку хвататься и бить на поражение». А это не перебор?» Пенни удивленно посмотрела на меня. «Не, я покачал головой. Я же не предлагаю бить на поражение сразу. Но если это будет террорист, то», пожав плечами, я показал, что жизнь террориста меня не сильно интересует. «А если разрешение у них есть, ну, тогда все на твое усмотрение». Я махнул рукой, как бы говоря, ну и фиг с ними. Но я бы установил призовой фонд и на этом успокоился. «Поняла», побежала узнавать. ТЦ. Цисси была не очень довольна этим решением. «Мам, ну что, эти деньги можно было бы на больницу направить, продовольствие дополнительное закупить. Да мало ли что еще сделать, у нас чего-то не хватает, нет, но...» Цисси вздохнула. «А, и фиг с ним. Потратим и потратим. Правильный подход. А теперь я, пожалуй, пойду разберусь с документами». «И что же за документы?» «У меня 37 папочек с личными делами тех, кто выполнил все мои требования и хочет получить помощь от рода Блэк в собственном развитии. 20 с моего факультета и остальные с других. И надо их все просмотреть и подумать, кого именно стоит нанимать. А... твой неожиданный проект?» Цисси слегка насмешливо посмотрела на меня. «Ага, ну давай». Она махнула мне рукой. «Только на обед не опаздывай». Я кивнул маме и пошел в свой кабинет, и мои девочки пошли вслед за мной. «Ну вот, а ты хотел неделю на пляже провести». Пенни сказала это, слегка поддразнивая меня. «А тут к чемпионату мира по квиддичу готовиться надо, точнее к его финалу». «Ага, впрочем, я был уверен, что отдохнуть у меня не выйдет, но зато вам неделю отдыха. Даже не заикайся, мы уже почти жены, столько времени вместе, пора нас привлекать к работе с делами, если не рода, то хотя бы квартала. Так что давай вместе разбираться с теми, кто все же выполнил твое требование». Я слабо улыбнулся на слова Пенни, и мы, оказавшись у меня в кабинете, действительно принялись разбираться с этими делами. Несколько часов спустя. «Ты чего такая грустная?» Я посмотрел на Беллу, которая ковырялась в своей тарелке. «Меня послали». Я слегка нахмурился. «И кто это сделал?» «А?» Она заметила изменения в моем голосе и подняла свой взгляд на меня, а после слегка растерялась и посмотрела сначала на моих будущих жен, которые несколько растерянно смотрели на нее, а после на Цисси. Матушка Цисси давила улыбку, но ничего объяснять сестре не собиралась. «Мам», она беспомощно посмотрела на Вальбургу. «Следи за словами, доченька. Ты сказала, что тебя послали и драка, видимо, от переработки, принял твои слова как факт, то есть посчитал, что кто-то додумался прямым текстом отправить тебя в пешее эротическое путешествие». «А, драка? Что драка? Ты думаешь, я не отправила бы такого идиота в больницу или не тот свет? А я не знаю, что думать, сидишь в тарелке ковыряешься, а вдруг ты влюбилась в того, кто тебя послал? Я что?» В голосе Беллы послышалось неприкрытое охреневание от моего предположения. «А что я еще должен был подумать? Так, драка, сегодня у нас с тобой будет тренировка в полный контакт, по расширенным правилам». Я сглотнул, так как это значило, что из меня выбьют все, потом немного приведут в порядок и снова выбьют все. А что касается моих слов, так они все согласовали с Министерством маглов, а еще отказались принимать у нашего рода даже вшивый золотой. Кстати, Цисси, трансляции и все остальное министерство взяло на себя, так что на этом мы заработать не сможем. Вот тут уже нахмурилась Цисси. То есть как не сможем, а вот так, и Белла показала сестре дулю. Глава 146. Еще не ученицы. Драка, ты готов? Пенни и Флёр кружили вокруг меня, поправляя мой костюм, разглаживая несуществующие помятости и стряхивая с него несуществующие пылинки. Почему несуществующие? Так потому что я приводил себя в порядок магией, а она не оставляет после себя таких небрежностей. Блейк стояла чуть в стороне и с улыбкой наблюдала за этим. «Готов, я уже год как готов, так что не переживайте». «Как тут не переживать? Ты же скоро станешь мастером чары заклинаний. Флёр всплеснула руками. Самый молодой мастер чары заклинаний за последние сколько? 200 лет? 500? Пенни задала эти вопросы достаточно экспрессивно. Я же просто пожал плечами. Вроде за 350, но я не уверен. Вот. Обе девушки посмотрели на меня с раздражением. Наш мужчина будет лучшим из лучших. Пенни гордо вздернула носик. Даже Дамблдор получил свое мастерство в трансфигурации позже. Флёр, произнеся это, также вздернула носик. Даже Снея, который так кичится, что он самый молодой мастер, Зельевар за последние 100 лет получил мастерство позже. Эту фразу они произнесли синхронно, так что я понял, что они просто издеваются и разыгрывают отрепетированный спектакль. И когда только успели. Впрочем, у них была неделя после нашего возвращения домой. Они на тебе репетировали? Я вопросительно посмотрел на Блейк, глаза которой стрельнули в сторону. Я не понимаю, о чем ты. Ну да. Я покивал. В общем, так, девочки, спокойствие, только спокойствие. Сейчас вы поцелуете меня на удачу. Я бросил взгляд на Блейк. Тебя это тоже касается, раз уж пришла провожать меня на экзамен. ТЦ. Блейк попыталась состроить раздражение, но покрасневшие щеки и задрожавшие от веления ушки выдали ее с головой. А после я отправлюсь на экзамен. И да, Флёр, Пенни, готовьтесь. После того, как я вернусь, составим контракты, я возьмусь за ваше обучение всерьез. Пока между нами только договор о будущей свадьбе, это не будет восприниматься в штыки в гильдии. А мы успеем? Они с недоумением посмотрели на меня. Успеете. А я могу присоединиться к урокам? Блейк с легкой неуверенностью в голосе задала этот вопрос, и он заставил меня задуматься. В целом, 2 ученика одновременно это уже много, с другой стороны, за полгода Блейк освоила программу 1 и 2 курса, причем в полном объеме, в отличие от подруг, которые решили специализироваться только на боевом аспекте. Ну и то, что она все же, скорее всего, станет частью моей семьи, также обязывает меня позаботиться о ее обучении. Блейк, я понимаю, она слегка пустила ушки, что было признаком не обиды, но легкого расстройства. Кажется, она уже накрутила себя и сейчас просто восприняла мое обращение как отказ. 2 ученика это уже. Блейк, я чуть повысил голос, заставив ее вздрогнуть и посмотреть на меня. Для начала ты должна понять, что то, что я тебе симпатизирую, будет идти в отягчающие обстоятельства при обучении. Если ученикам Хогвартса я многое прощаю, то Пенни, Флёр и тебе, если ты все же захочешь этого, я прощать промахи не буду. Блейк медленно кивнула, а ее ушки стали торчком. Далее, ты должна понимать, что Флёр и Пенни уже ушли далеко вперед и ты должна будешь подналечь на обучение. Я готова, но, я перебил ее, подняв указательный палец вверх. Необразованная ученица мне не нужна, так что я буду настаивать на полном изучении школьной программы. Блейк быстро закивала. Так что хорошенько подумай, нужно ли тебе это. Я поднял руку, останавливая ее. Просто подумай. Поговори с Флёр и Пенни, у них были наставники, которых мы временно нанимали. Пусть они тебе расскажут об их требованиях, после чего требования умножь на 2, а лучше на 10, и тогда ты поймешь мои требования к ученикам. Хорошо. Она кивнула, а в ее взгляде я увидел готовность идти до конца. Вот и ладушки. Я подошел к Блейк и погладил ее по голове, она не стала отстраняться и даже зажмурила глаза от удовольствия. Ладно, давайте целуйте меня все. Я раскинул руки и первой с легким смешком ко мне подошла Флёр и подарила мне страстный поцелуй. Следом за ней меня поцеловала Пенни и последней меня поцеловала Блейк. Но если поцелуи моих почти невест были жадными и страстными, то Блейк поцеловала меня весьма сдержанно и я бы даже сказал скромно. Вот теперь, нет, это никуда не годится. Флёр всплеснула руками, и я с удивлением посмотрел на нее. Что ты на меня смотришь, она же всю удачу, которую мы тебе передали, растратила таким никудышным поцелуем. А ну целуй его как следует. Я удивленно моргнул. Флёр, нет. Она покачала головой, а по ее глазам я видел, что она прекрасно понимает, что ее понесло, но ничего поделать с этим не может и не хочет. Я сказала нормально, пусть целует, как мы, а не то, не знаю я, что сделаю, но это будет что-нибудь страшно неприятное. Блейк покраснела и сделала шаг ко мне, ее руки обняли меня, а губы накрыли мои, и в этот раз поцелуй был куда смелее. Она словно со скалы бросилась, и я просто не мог не ответить на такое, так что мои руки, обнявшие ее, опустились к ней на попку, и никаких санкций за это не последовало. Правда, Когда она ощутила руки на своих нижних 90, то она едва ощутимо вздрогнула, но при этом она не отстранилась от меня и по рукам мне не дала. А когда мы все же разорвали поцелуй, ее глаза блестели от радости и решимости. Раз уж Флёр на этом так настаивала, то теперь я не отступлюсь. Блейк покачала головой. Так что вам придется потесниться. Это было сказано моим будущим женам, которые на это только усмехнулись и, подвинув, Блейк сами подарили мне подобные поцелуи. И вот после подобного, когда в голове была приятная пустота, я отправился в здание каминной связи, чтобы перенестись точно в главное здание гильдии. Наставник, я кивнул Флитвику, который кивнул мне. Ты готов? Да. Я коротко кивнул. Хаем, хоть помаду сотри с губ, а то тебя не так поймут. Я моргнул и взмахом палочки создал перед собой зеркало. На моих губах была помада сразу трех оттенков красного, и выглядело это все не очень красиво, но я лишь наложил на себя слабую иллюзию. Думаешь, поможет? Это должно принести мне капельку удачи, по крайней мере, так сказали девушки. Так что стирать помаду я не буду. А если экзаменаторы окажутся так сильно заинтересованы в том, что прячется под иллюзией, то пусть смотрит, я не возражаю. Хах, ну если на удачу. Флитвик кивнул мне, и мы прошли к стойке регистрации. И если в прошлый раз меня не знали, то в этот раз девушка, стоявшая за стойкой, не только узнала Флитвика, но и меня. Мастер Флитвик, подмастерье Блэк. На губах девушки появилась искренняя улыбка. Рада приветствовать вас в гильдии чар и заклинаний. Мы также рады тут находиться, Ксюша. Флитвик почитал имя на бейджике. У нас назначено. Секундочку. Двушка перелистнула несколько страниц своей книги, после чего подняла на нас удивленный взгляд. Экзамен на звание мастера? Да. Флитвик кивнул. В таком возрасте? Простите. И если вопрос прозвучал крайне удивленно, то вот извинения она просила с паникой во взгляде. Ничего. Я отмахнулся. Я понимаю. Ну, Драко был готов к экзамену еще в прошлом году, но он после моего предложения продлил свое ученичество до этого момента. Полный мастер, это Ксения прошептала одними губами, и мы на это только кивнули. Одну секунду. Она достала листочек бумаги и быстро на нем что-то написала, после чего взмахом палочки превратила его в журавлика, который, взмахивая своими крылышками, полетел в неизвестном нам направлении. Элегантно. Я покивал, а девушка смутилась. Я всего лишь немного переработала стандартное заклинание. Для подобного надо иметь живой ум. Я улыбнулся. Ну и желание. Без желания вообще никто и ничего делать не станет. Главное, не останавливайтесь и продолжайте совершенствоваться. Конечно. Девушка солнечно улыбнулась мне. Драко. Что Драко? Я с удивлением посмотрел на Флитвика. Не давай девушке ложной надежды. Ты уже нашел себе учениц, и она не сможет стать одной из них. Я пожал плечами. Ну так у вас место освобождается. Я с насмешкой посмотрел на Флитвика, и тот слегка нахмурился. Я не настаиваю, но проверить-то ее можно. Боюсь, у меня пока недостаточно средств. А знаешь, что, Ксюша? Флитвик внимательно посмотрел на девушку. Если Драко сегодня станет мастером, то я действительно дам тебе шанс. Пройдешь мой небольшой экзамен и станешь моей ученицей. Глаза девушки вспыхнули от энтузиазма. Только ты учти, мой ученик — это не просто обязанность учиться, но и обязанность взять на себя обучение первого-третьего курса Хогвартса. Я удивленно посмотрел на Флитвика. А что ты на меня смотришь? Или ты думаешь, что я оставлю ученицу работать тут? Нет. Флитвик покачал головой. Так что если станешь мастером, а также она сдаст мой экзамен, то не быть тебе учителем чар и заклинаний для первых-третьих курсов. Ну, я пожал плечами. Насколько я знаю, у Дамблдора опять есть проблемы с учителем по зати, так что могу и на эту должность попробоваться. Флитвик согласно кивнул. Только ты помни, что вести тебе придется уже все курсы. А вот это далеко не факт. Я усмехнулся. Ученицы у меня, конечно, не подмастерья, но для первых-третьих курсов их хватит. Я усмехнулся. В конце концов, наемные наставники их гоняют уже не первый год. Так что, смотрю, ты уже все продумал, не думаешь, что можешь провалить экзамен. После всего того, что я творил в прошедшем году, я с удивлением посмотрел на Флитвика. После такого обычный экзамен не вызывает никаких тревог. Ну, Флитвик задумчиво покивал. Тут я не могу не согласиться с тобой. Твои проекты заставляют даже меня слегка завидовать. Конечно, сейчас я многое из этого смог бы сделать лучше и быстрее, но в твоем возрасте. Флитвик покачал головой, и в этот момент к нам прилетел самолетик, Точнее, он прилетел к Ксюше, которая тут же сказала нам, куда нам следует идти. Глава 147. Экзамен. Около помещения меня встретила девушка, которую я узнал по мешкам под глазами. «Добрый день, если я не ошибаюсь, Мария Рогатая», я с легкой улыбкой посмотрел на девушку, которая продолжала смотреть на меня равнодушным взглядом. «Мы встречались», тихий, лишенный эмоций голос девушки задал вопрос после того, как меня еще раз осмотрели с ног до головы. «Вы были секретарем комиссии, когда я получал ранг подмастерья, возможно», она медленно кивнула. «Влюбился в меня, а?» Я с удивлением посмотрел на девушку, которая даже этот вопрос задала совершенно без эмоций. «Нет, просто у вас очень запоминающаяся внешность». «Ясно. Вы тут для прохождения экзамена на ранг мастера?» «Да». Я кивнул, и она тут же открыла дверь и пропустила меня внутрь, а там уже находилась комиссия из 5 магов, точнее 3 магов и 2 ведьм. «Представьтесь экзаменационной комиссии. Претендент на звание мастера Драка Блэк, ученик Филиуса Флитвика. Я выполнил требования Марии и уважительно кивнул экзаменаторам. Экзаменационная комиссия, прошу представиться. Александр Кощеев, мастер чар и заклинаний, мастер боевой магии, мастер трансфигурации, мастер некромантии». Я удивленно моргнул. «Уильям Эдинбург, мастер чар и заклинаний, мастер колдомедицины, мастер нумерологии, мастер астрономии». «Кристиан Бейль, мастер чар и заклинаний, мастер трансфигурации, мастер зельеварения». Мужчины представились, и теперь пришла пора женщин представляться. «Агнит Вебер, мастер чар и заклинаний, мастер демонологии, мастер химерологии, мастер арифмантики». Я чуть было не закашлялся. «Нет, я не отношусь предвзято к подобным направлениям магии, но чтобы на моем экзамене собралось сразу несколько мастеров темных направлений, это было немного удивительно. По крайней мере, для меня». «Линда Клиффроуд, мастер чар и заклинаний, мастер колдомедицины, мастер магии света, мастер магии огня». «Секретарь экзаменационной комиссии Марина Рогатая, экзаменаторов прошу принести клятву». На пару секунд в зале повисла тишина, в которой зазвучали слова клятвы, после чего вновь заговорила Марина. «Экзаменуемый, как вы предпочитаете пройти экзамен в обычном его варианте или вы подготовили проект?» «Проект». Я кивнул. «В таком случае приступайте, во времени вы не ограничены. Я прошу прощения, могу ли я использовать данное помещение как предмет наложения чар и заклинаний?» Я обратился к комиссии. «Конечно, однако ты уверен, это помещение достаточно хорошо зачаровано, так что наложить на него что-то еще будет трудновыполнимо». Кощеев задал этот вопрос с легкой насмешкой. Впрочем, он не стремился меня обидеть, скорее предупреждал таким образом, что если я провалюсь, то буду виноват сам. «Да, я уверен». Я кивнул. «Дело в том, что мой проект как раз и заключается в универсальных чарах, которые можно встроить в уже существующие, и которые придают помещениям дополнительные свойства, не нарушая изначальные чары. Хм, для начала можно немного подробнее о самих чарах и на чем вы их проверяли?» Этот вопрос мне задала Вебер. «Небольшая предыстория, если позволите». Я вопросительно посмотрел на комиссию, и мне кивнули. «Я обучаю в Хогвартсе первые и третьи курсы чарам и заклинаниям, а также веду кружок по дуэлям, и в прошедшем учебном году Министерство магии не нашло ничего более умного, чем обезопасить школу, окружив ее дементорами». Глаза мастеров раскрылись. Однако в самой школе дети почти не ощущали. На слове «дети» мастера не стали скрывать своих усмешек. Влияние этих тварей. Вот только в Хогвартсе, как и в любой другой школе, есть стадион для квиддича, на котором проводятся игры и тренировки, и вид находиться на нем было уже небезопасно. Это заставило меня приступить к разработке заклинания, точнее каскада заклинаний, который можно было бы наложить на помещение, дабы увеличить его размер и придать необходимые свойства. И я в этом преуспел. «Если вы посещали в этом году чемпионат по дуэлям», пару экзаменаторов задумчиво кивнуло, «то вы могли видеть, как преображался большой зал Хогвартса. Подобные преображения стали возможны именно благодаря разработанному мной каскаду чар. Чуть более упрощенные каскады были наложены на пустующие классы рядом с большим залом, благодаря чему появилось еще 2 поля, на которых команды могли тренироваться, составив куда более удобный график, чем в те времена, когда им всем приходилось делить обычное поле для квиддича. Что ж, я видел результат, и должен признать, подобная работа действительно достойна звания мастера. Однако мне бы хотелось убедиться в том, что именно вы создали то заклинание, так что прошу, не останавливайте себя». К Клифроуд повела рукой по воздуху, предлагая мне приступить. Ну, я и не стал задерживать комиссию еще дольше и, достав палочку, начал творить невероятную для обычных смертных магию. То же помещение, мастера, коллеги. Наложив на большой стол, за которым они сидели, заглушающие чары, Эдинбург обратился к другим мастерам. Неужели вы верите, что подобные чары мог разработать столь молодой человек? У меня тоже есть в этом сомнения, так что полагаю, после демонстрации можно будет задать пару вопросов под сывороткой. Если ему нечего скрывать, то он согласится. Биль, произнеся это, небрежно пожала плечами. Коллеги, мы все знаем, что проекты крайне редко делаются самостоятельно. Многие соискатели предоставляли проекты, которые выполняли почти на 50% их наставники. Вебер попыталась успокоить коллег. А из того, что я вижу, этот молодой человек как минимум потрудился все отработать до такой степени, что наложение столь сложного каскада чар не вызывает у него затруднений. Так что, как по мне, он достоин звания мастера. С тем, что он достоин, мы не спорим. Кощеев покачал головой. Но если он нам солгал и каскад был разработан не им, то стоит ли присуждать ему это звание? Полагаю, Вебер посмотрела на четыре мужчину, слегка прищурившись. Это мы узнаем только тогда, когда проведем опрос с помощью сыворотки. А пока я предлагаю вам все же посмотреть на то, как работает этот молодой человек. Зрелище довольно приятное, хотя мелкие огрехи в движении палочкой я все же замечаю. Вы правы, коллега. За этим всем с нечитаемым выражением лица наблюдала секретарь экзаменационной комиссии, которая никак не влезала в разговор. Но вот в ее голове крутились довольно интересные мысли о том, что возможно стоит присмотреться к новому мастеру. А в том, что парень сегодня станет мастером, она не сомневалась. Возможно, в будущем он будет полезен для нее или ее рода. Хотя, нет, секретарша покачала головой. Такого просто так использовать не выйдет. Да и себя предложить тоже не вариант. За довольно хорошей иллюзией скрываются следы от отпечатков губ сразу трех цветов. А значит, в женском внимании у него недостатка нет. Впрочем, можно будет и просто попытаться договориться. Возможно, так будет даже лучше. Конец. Фух. Я вздохнул и вытер капельки пота, выступившие на лице. Это все? Нет. Я покачал головой, отвечая на вопрос, заданный Кощеевым. Просто это один из тех моментов, которые я предусмотрительно оставил для того, чтобы накладывающий чары маг мог перевести дыхание, размять кисти, просто немного пройтись. Ведь если чары накладываются слишком долго, то банальные физиологические ограничения организмов заставляют нас делать ошибки. Да, это все индивидуально, но, я вновь покачал головой, лучше исключить такие факторы, а для этого пятиминутный перерыв будет более чем уместным. Мастера задумчиво покивали. Я же спустя 5 минут, за которые слегка размял кисти, немного ноги, походив по помещению, а заодно внимательно осмотрев свою работу на предмет ошибок, продолжил накладывать каскад чар. Только через пару часов я закончил, правда, мне пришлось еще один раз прерываться для того, чтобы немного передохнуть. Но это было неважно. Все, я вздохнул с облегчением. Теперь достаточно сделать вот такой взмах, и комната преобразится. Я сделал взмах, и комната действительно стала больше, а стол преподавателей оказался посредине зеленого поля. Очень хорошо. Можно ли превратить помещение во что-то иное? Да, я покивал. Но для этого придется потратить около получаса. Дело в том, что этот каскад не позволяет создать все что угодно, а только то, что заложено в него. И если вам, скажем, вместо поля для квиддича с возможностью менять погоду надо будет создать библиотеку или, скажем, пляж на берегу моря, я осмотрелся по сторонам, то надо будет заменить вложенный шаблон. Хотя новый шаблон придется еще рассчитать, но делается это достаточно просто. Я снял с плеча сумку и достал из него 5 свитков, которые передал с помощью чар левитации каждому из экзаменаторов. Тут указаны необходимые данные для создания заклинания, а также приведены расчеты для пересчета закладываемого шаблона. Хм, мистер Блэк, мы впечатлены вашим мастерством, однако столь сложный проект. Вебер покачала головой. Вы должны понять, что в то, что подобное создали, вы весьма сложно поверить, и потому мы предлагаем вам пройти проверку. Сыворотка? Я вопросительно поднял бровь. Да, девушка кивнула мне. Я не против, впрочем, я и без сыворотки скажу, что мне принадлежит от 70 до 80% каскада чар, а мастер Флитвик и некоторые другие преподаватели Хогвартса в большей мере выступали в качестве консультантов или же я давал им свои расчеты на проверку. «Мы вам верим, но...» Я понимающе покивал на слова девушки. «Секретарь Рогатая, будьте так любезны, принесите сыворотку. Сию минуту». И девушка удалилась из кабинета, а спустя пару минут вернулась уже с небольшим флаконом и стаканом с водой, в которой при комиссии накапало несколько капель и протянула мне. Залпом выпив воду с сывороткой, я почувствовал, что теперь мне очень хочется отвечать на вопросы правду и только правду. Конечно, побороть эффект не составило бы труда, но это точно не останется незамеченным, я все же не мастер ментальной магии. Драко Блэк, вы сами выполнили проект, с которым пришли защищать звание мастера. Мной было выполнено от 70 до 80. Я почти слово в слово повторил то, что недавно сказал без сыворотки, после чего мне дали антидот. Это весьма неожиданный результат. Кощеев задумчиво посмотрел на меня. Впрочем, думаю, после подобного ни у кого не будет сомнений. Он кивнул секретарю, и она сделала шаг вперед. Уважаемая комиссия, прошу вас проголосовать, достоин ли Драко Блэк звания мастера. 5 палочек поднялось вверх, и на каждой горел огонек. Возможно, кто-то считает, что Драко Блэк не достоин звания мастера. В этот раз не поднялось ни одной палочки. Итак, единогласным решением комиссии подмастерья Драко Блэку присваивается звание мастера чар и заклинаний. Регалии будут доставлены вам в течение недели. Хочу напомнить вам, что, став мастером, вы также взяли на себя ответственность по подготовке учеников до минимального звания подмастерья. Я кивнул секретарю. Вы можете покинуть помещение. Благодарю вас, секретарь, члены экзаменационной комиссии, за то, что вы уделили мне время. Я очень уважительно и благодарно кивнул. Мы надеемся, слово взяла Вебер, что вы на этом не остановитесь, мистер Блэк, и однажды будете также сидеть за этим столом, принимая экзамен у соискателей. Приложу все силы для этого. Снова кивнув, я покинул аудиторию и только покинув ее. Ура-а-а-а! Я подпрыгнул, вскинув руку сжатым кулаком вверх. Я сделал это. Флитвик только тихонько посмеивался, наблюдая за мной, а в его глазах можно было увидеть гордость. Марина Рогатая. Глава 148. Пир. Взмах палочкой, передо мной появляется Патронус. Готовьте гулянку. Я стал мастером. Я даже не пытался сдерживаться, и мой голос был полон радости и самодовольства. Впрочем, сегодня можно, сегодня мне почти все можно. Я посмотрел на Флитвика с легкой насмешкой. Ну, что, девочке экзамен будешь устраивать, а давай прямо сейчас. Он усмехнулся, и мы с ним пошли на выход, в главный зал, где и располагалась стойка регистрации. Вот только чего мы не ожидали увидеть, так это того, что какой-то пацан насмехался над регистраторшей. Да кто тебя в ученики возьмет? Еще она отгулы брать будет. Работать надо, а не фигней страдать. Ты же маглорожденная, твой потолок бытие подмастерьем, а если будешь продолжать обманывать? Юная леди. Флитвик подошел к стойке, проигнорировав парня, хотя по всей видимости он не молодой парень, а начальник девушки. Оказавшись чуть ближе, я заметил знак мастера, на котором было одно небольшое отличие. Парень был как раз тем мастером, который не повышал свою квалификацию рядом с наставником в течение дополнительного года. «Смотрю, вас не отпускают с рабочего места, а ты кто такой?» Парень посмотрел на Флитвика с презрением. «Нет, мастер Флитвик». Девушка покачала головой, а парень закаменел. Все же имя Флитвика весит очень много, и грубить ему не самый мудрый поступок. «Мастер Флитвик, для меня большая честь с вами встретиться». Парень начал лебезить. «Позвольте, я вам помогу, все же я представитель древнего рода и смогу точнее подсказать вам ответ на возникший у вас вопрос. Вы пришли на защиту звания подмастерья, на меня бросили пренебрежительный взгляд, правда постарались скрыть это». «Нет», — Флитвик покачал головой, — «мой ученик, Драко Блэк, стал сегодня мастером». «Матером». В голосе парня, хотя скорее все же молодого мужчины, послышалось удивление и недоверие. «Да, мастером, и коль уж он обратил внимание на эту девушку, я решил действительно дать ей шанс стать моей ученицей. Но она же маглорожденная». «И что?» — Флитвик с недоумением посмотрел на мужчину. «Я никогда не придавал происхождению большого значения. Ксения, раз уж вас не отпускают с рабочего места, я проведу короткий экзамен прямо здесь. Вы не против?» «Нет, мастер Флитвик». На глазах девушки стояли слезы. Судя по ее голосу, она не могла поверить в то, что ей выдалась такая возможность. Хотя, как по мне, она, работая тут, вполне могла обратиться к одному из мастеров. Но, видимо, либо работает она тут недавно, либо же ее начальник слишком сильно давит на нее. Отлично. Патронус умеешь создавать, только дымку. Покажи. Экспекто патронум. Девушка слегка повысила голос, и рядом с ней возникла дымка патронуса, а значит, минимальную планку силы для обучения она имеет. Нет, можно и с меньшей брать, как будет у Блейк, но тогда придется не только учить, но и подтягивать по силе. А это тоже время. Хорошо. Флитвик кивнул и за следующие 5 минут заставил девушку создать более 20 заклинаний. Жизнь в зале остановилась, и многие с любопытством следили за происходящим. «Мастер, как вы можете видеть, ее навыки недостаточны. Твои навыки меня устраивают». Флитвик перебил мужчину, который словно на стену напоролся, услышав слова моего бывшего наставника. «Конечно, четкости движения им не хватает, но это мы подтянем, если ты станешь моей ученицей. Обучалась ты где, колдоцвет? Оценка по чарам и заклинаниям? Отлично. Я самостоятельно получила звание подмастерья». Сказано это было с гордостью, которую она пыталась скрыть. «Хорошо, тогда ответь на 3 вопроса. Только учебник цитировать не надо, своими словами и коротко». 3 вопроса, и на 2 из них она ответила. «Вот видите, ты мне подходишь». Мужчина снова замер. «Но она, это, неправильно». Однако Флитвик его игнорировал. «Даю тебе надо время, чтобы уволиться или...» «Нет». Она покачала головой и посмотрела на мужчину. «Согласно пункту договора 6, раздела 2, я увольняюсь, так как нашла мастера, который готов обучить меня чарам и заклинаниям». Мужчина только кивнул, после чего она быстро написала заявление на увольнение, заверила его своей магической подписью и хотела уже уйти, когда ее остановил Флитвик. «Подожди, Ксения, дай-ка мне заявление». Она с недоумением протянула ему заявление. «Так, я, Филиус Флитвик, подтверждаю, что Ксения». Он посмотрел на девушку. «Рюрикович, Рюрикович». Несмотря на удивление со стороны Флитвика, он продолжал писать. «Принято мной в ученицы». Он наставил свою магическую подпись, после чего протянул заявление мне, и я написал свое свидетельство, что Флитвик принял девушку в ученицы на моих глазах. После этого заявления мы протянули ее начальнику и дождались, когда он утвердит его, после чего копию оставили Ксении, копию начальнику, а копию отправили в отдел кадров. Когда мы переместились в мой квартал, девушка, наконец, начала приходить в себя. «Мастер, я вам благодарна, но у меня не так много денег, и я не смогу оплатить обучение у вас сразу. На этот счет можешь не переживать». Флитвик покачал головой. «Сейчас доберемся до особняка Драка, там составим контракт. Стоимость обучения пропишем двойственную. Если справишься за 5 лет, то обучение будет стоить 10 тысяч в год. Если не справишься, то 50. 50. А чего ты так удивляешься?» Флитвик посмотрел на нее. «Мне лентяи в учениках не нужны, а если уж учить лентяя, то только за большие деньги. Так что в твоих интересах закончить обучение за 5 лет. Вон, Драка за 2 года достиг звания мастера и еще год поднимал у меня квалификацию. Профессор, зови уж Филиусом, мы теперь равны в званиях. КХМ, Филиус». Я был слегка растерян от того, что теперь действительно могу себе позволить подобное обращение. На самом деле меньше. Все же, когда ты меня принял в ученики, я хоть и был близок к званию подмастерья, но не являлся им. Ну да, Флитвик покивал. Но это... Что? Флитвик посмотрел на нее строгим взглядом. Боишься? Пока мы не заключили контракт, ты еще можешь отказаться. Вернешься туда, за стойку регистрации будешь вновь. Нет, я согласна. Вот и хорошо. Мы добрались до моего особняка, и стоило нам только войти на его территорию, как над ним начали взрываться фейерверки. Это было очень красиво. Поздравляем, поздравляем, поздравляем. Крик мам, бабушки, моих невест, команды Блейк, а также сам мир разнесся над кварталом. Также с разных сторон начали выходить мои друзья и товарищи, которые также кричали одно единственное слово. «Итак, так, как наш сын получил звание мастера, гуляет весь квартал». Белла выкрикнула это, и на улицах начали появляться столы, полные самых разных угощений. «Драка». Рядом со мной оказались Флёр и Пенни, которые буквально подтащили с собой Блейк. «Теперь мы хотим вернуть немного удачи себе». После этого под веселое улюлюканье толпы они меня поцеловали. И черт возьми, это было даже приятнее, чем осознавать, что я защитил мастерство. «Пошли». Флитвик потянул свою будущую ученицу за собой. Прежде чем принимать участие во всем этом балагане, надо заключить контракт. Я согласен. Я покивал. Девушки, я предлагаю вам последовать за мной. И мы с Флитвиком отправились вместе со своими будущими ученицами в дом, где расположились в столовой. Итак, давайте подпишем контракт. Я произнес это, и по щелчку пальцев домовик доставил контракт каждой из моих учениц, после чего по моей просьбе чистый свиток был доставлен Флитвику, на котором он начал быстро писать чистовой вариант контракта. Блейк, я парализовал девушку, которая уже схватилась за кровавое перо и хотела поставить свою подпись. Возьми пример с Флёр и Пенни, они, несмотря на заключенный договор о намерениях, читают договор. Будь добра, прочти его и ты. Я снял с нее заклинание, и она, двинув плечами, приступила к изучению. Тем временем Флитвик с помощью магии создал договор, который передал своей будущей ученице. Изучай. Да. Итак, какие у тебя планы, мой дорогой ученик? Помимо того, что я планирую обучать сразу трех прекрасных девушек. Ага. Флитвик весело фыркнул. Ну, я планировал обратиться к основателям и поучиться у них малифике. Это очень поможет в моем даре, который направлен на снятие проклятий. Я, конечно, уже сейчас довольно хорош, а все благодаря мастерству в чарах, но если я стану мастером-малификом, я прикрыл глаза, мда, ну и собираюсь, наконец, начать зарабатывать с помощью дара открыто. Оставлю в нескольких гильдиях предложение по снятию проклятий, и так как я уже мастер, то от подобного не отмахнуться, так что скоро смогу не только по знакомым искать тех, кому нужна помощь. Угу, значит, второе мастерство будешь в Малифике брать. Флитвик задумчиво постучал пальцами по столу. Ну, на самом деле, я думал, взять сразу два направления, которые плотно связаны с чарами и заклинаниями. Малифику и целительство. А потянешь? Флитвик серьезно посмотрел на меня. А я теперь во времени не ограничен. Составлю себе более-менее свободное расписание и буду постепенно учиться. За оставшиеся 4 года без спешки возьму мастерство в обоих направлениях. Без спешки. На меня посмотрела Ксения. Ксюша, ты не отвлекайся. Флитвик покачал головой. А для драка это и правда не будет очень сложным. Все же направления действительно смежные с чарами и заклинаниями, так что база у него уже есть. Конечно, придется ее немного расширить. Целительство не придется. Мама меня учила, так что я пусть и не подмастерье, но в целом перелом от пореза отличить смогу. Флитвик фыркнул. Так, меня все устраивает. Флёр первой подписала договор. Меня тоже. И меня. Мои девочки подписали свои договоры и передали их мне, после чего договоры подписал я и, создав копии, тут же передал копии домовику, отправив их в гильдию, чтобы там знали, что я уже взял на себя обязанность по воспитанию учеников. Я согласна. Ксения также подписала договор, после чего его подписал Флитвик, и так же, как и я, он отправил копию в гильдию. А теперь я предлагаю все же отпраздновать мое мастерство, а работать мы начнем с завтрашнего дня. Согласен. Флитвик покивал. Надо хорошо отдохнуть, тем более что тебе завтра еще в Хогвартсе идти с Дамблдором и МакГонагалл разбираться. Я тихонько фыркнул. Не, завтра я к ним не пойду. Сначала получу подтверждение из гильдии, только уже с этими документами и знаком отправлюсь в Хогвартс. Думаешь, они тебе не поверят? Нет, я покачал головой. Они поверят. Просто я хочу с ней по его длинным носом тыкнуть, что он больше не самый молодой мастер Британии. Хах, достойная цель. И с регалиями этой правда будет смотреться весомее, но при остальных я подобное буду осуждать. Я согласно кивнул, и мы все вместе пошли на праздник моего имени. Ксения Рюрикович, глава 149, первый урок. Итак, мои дорогие, я прошелся вдоль рядка из Флёр, Пенни и Блейк. Сегодня будет наше первое занятие, и оно будет заключаться в проверке ваших знаний. В целом я, конечно, знаю уровень каждой из вас, хотя с тобой, Блейк, все сложнее. Ты у нас в числе отстающих, я знаю. Она коротко кивнула. И приложу все силы для того, чтобы догнать Флёр и Пенни. Приложишь это хорошо, но по опыту скажу, что, скорее всего, догнать их у тебя не выйдет. Но тебе и не надо. Тебе надо стать сначала подмастерьем. И если девочек я планирую дотянуть до этого уровня до конца лета, то ты, я посмотрел на нее, ты должна стать подмастерьем к следующему лету. Я могу быстрее. Блейк нахмурилась. Возможно. Я кивнул. Однако мне не надо, чтобы меня называли скорострелом, который учеников выплевывает, обучив необходимому минимуму. Мне надо, чтобы меня считали серьезным мастером, а это значит, что экзамен на подмастерье вы будете сдавать с предвзятыми преподавателями, которые будут стараться вас завалить. Я, хорошо, Блейк кивнула. Вот и отлично, а теперь давайте проверим ваш уровень знаний. Пока квартал бухал, я подготовил вам билеты, которые вы должны решить. Для каждой 5 билетов, и вы можете вытянуть только один. Перед девочками в воздухе зависли белоснежные листки бумаги, и каждая из них выбрала себе листочек, на котором тут же появились вопросы. Естественно, подсказывать нельзя, так что если вдруг замечу, то выдам вам еще один билет. А там и так по 20 вопросов по нарастающей сложности. Отвечать развернуто, но учебники не цитировать. Вперед. С этими словами я кивнул девушкам на стоящие в стороне столики со стульями, за которыми они и устроились. «Привет, привет. В комнату вошла Янг. И тебе привет. У вас тут уроки? Скорее предварительная оценка навыков, чтобы я мог понять, что надо давать каждой из них». «Ясно». Она постаралась встать так, чтобы я был вынужден повернуться и упустить девушек из вида. «Ты им сейчас хочешь медвежью услугу оказать?» Я демонстративно повернулся к ней и склонил голову на бок. «А, все просто, я уже пообещал им самых предвзятых экзаменаторов из всех возможных, когда они будут сдавать на подмастерье. Это значит, что их будут пытаться завалить, и если сейчас я неправильно оценю их уровень знаний. Все-все». Янг подняла руки, показывая, что сдается. «Вот и все». Я повернулся обратно к девушкам. И никому ни им, ни Янг не надо знать, что над ними было специальное заклинание, которое позволяло мне определить, списывает кто-то из них или нет. И если бы они списывали, то так, что это делало, тут же упала парализованной. «Ты что-то хотела?» «Хотела тебя немного отвлечь, но если ты хочешь их завалить на экзамене, то так лучше не делать». На меня посмотрели с осуждением. «Я не хочу их завалить, но ты же...» «Я сказал только то, что сказал. Я хочу, чтобы они сдали и при этом знали, что сдали они в невыгодных для них условиях, что они пошли сложной дорогой и прошли ее. Так что я подготовлю их так, чтобы они смогли сдать этот экзамен». Янг растерялась. «А как дела у вашей компашки?» «Ну, мама гоняет нас так, как в Беконе не гоняли. Она постоянно ругается, что уровень образования упал, а еще ругается на старика Аспина за то, что он Руби принял раньше времени. В общем, у нас все бодрячком». Янг пожала плечами. «Это хорошо, а Саммер, вы ее слушаетесь, она опытная охотника, так что сможет многому вас научить». «Пф, ты кому это говоришь? Она моя мама, и я знаю, что она самая крутая мама, так что на ее уроках я не сплю». Она инстинктивно коснулась задницы. «Правда, за мой стиль мне сильно прилетает, но ничего, я докажу, что так сражаться можно». Я вздохнул. «Не мне судить, но я бы на месте Саммер тебя бы так ремнем отходил, что ты бы о подобном стиле забыла бы навсегда. Ты думаешь, ремень меня испугает?» «Ремень?» Я посмотрел на нее и покачал головой. «Нет, он тебя не испугает. Однако синяя от ремня жопа, на которую ты не то что сесть не сможешь, из-за которой спать на животе придется, вот она точно убедит тебя пересмотреть стиль боя. ТЦ». Янг дернула плечом. «К счастью, мама не такая, как ты, и не станет применять подобные методы. Ну, ее дело. Слушай, а может, потренируемся сегодня, а то ты нас как-то игнорируешь, сам по себе занимаешься, или с мамой?» Я пожал плечами. «Если хочешь, потренируемся, но только в полный контакт». Глаза блондинки загорелись от предвкушения. «О, это я с радостью». Мы общались еще минут 40, пока девочки не закончили отвечать на вопросы. «Так, кто готов сдавать работу первой?» «Ну, у меня материала меньше всего, так что давай я, а девочки еще немного подумают, может, что-то важное вспомнит». Блейк пожала плечами и, встав, подошла ко мне и протянула лист с ответами, при этом она бросила слегка недовольный взгляд на Янг. «Эй, Бантик, ты чего так на меня посмотрела?» Янг слегка растерянно посмотрела на подругу. «Ты слишком близко к нему». «А?» Янг сделала вид, что не расслышала слова Блейк, так как та пробурчала их себе под нос, и сделала это достаточно тихо. «А наши хмурые взгляды ты обсудишь не хочешь?» Флёр вставила свои 5 копеек. Янг сделала вид, что ничего не понимает, а может и правда не понимала, и с легкой растерянностью посмотрела на Флёр. «А вам-то я что сделать успела?» «Блейк, ну у нее я, возможно, что-то из холодильника стащила, что она для себя приберегла. Дело вовсе не в этом». Пенни покачала головой. «Так, хватит болтать». Я прервал всех и начал гонять Блейк по заклинаниям первого, второго и частично третьего курса, что позволяло мне оценить уровень ее знаний. причем гонял я ее по всей программе. Так, я прикрыл на секунду глаза. В целом лучше, чем я ожидал. Блейд гордо выпрямила спинку. Но хуже, чем могло бы быть. Задача тебе номер один: до конца лета ты должна закончить изучение третьего курса и перейти на изучение четвертого. Я поняла. Блейд серьезно кивнула. Также я составлю тебе список литературы, которую ты должна будешь изучить помимо основных учебников. Это углубленная литература по чарам и заклинаниям, и ее изучение позволит тебе лучше понять этот предмет. Блейк снова кивнула. Девочки уже знают. Я кивнул на Флёр и Пенни, но мой стиль преподавания предполагает, что я даю тебе домашнее задание в виде изучения теории. Далее на следующем уроке у тебя будет около получаса на вопросы, после чего мы будем отрабатывать практику. Пенни кивнула. И к завтрашнему дню ты должна изучить. Блейк быстро взяла листок бумаги и поспешила записать, что именно я от нее хочу. При этом она слегка хмурилась, но не спорила со мной. Для лучшего изучения возьмешь умастрильное зелье у матушки Нарциссы. Она подскажет, как его безопасно применять. Это поможет тебе легче запоминать информацию. Эй, а нам ничего такого не предлагали, а я не ваш наставник. Я пожал плечами. И если ваши учителя считают, что вам это не нужно, значит оно не нужно. Я бы на самом деле Блейк тоже не давал этого зелья, но чтобы хотя бы немного уравнять ее по знаниям с девочками, ей придется его пить. Блейк, я внимательно посмотрел на девушку. Это зелье не игрушка. Оно может весьма негативно повлиять на головной мозг, если переборщить с его количеством. Так что я хочу, чтобы ты внимательно выслушала всю ту технику безопасности, которую тебе расскажет мама. Блейк кивнула и пила его строго по рецепту. Иногда тебе будет казаться, что ничего страшного в том, что ты выпьешь чуть больше не будет. Тебе будет казаться, что, запомнив сегодня чуть больше, ты разгрузишь завтрашний день, но это не так. Я покачал головой. Поэтому, пей его строго согласно рецепту. Поняла? Да. Она кивнула. Я поняла. Я знаю, что такое стимулятор и что они не могут быть полезными. Если ты считаешь, что для того, чтобы получить результат, мне нужно принимать стимулятор, то я буду это делать. По голосу я понял, что она слегка расстроена. Эти стимуляторы пьют все в Хогвартсе. Я усмехнулся. И поверь, с проблемами, которые наносит это зелье, бороться уже давно научились, но если ты переборщишь и придется бороться с проблемами, то ты выпадешь из обучения минимум на неделю, а максимум на месяц. Блейк слегка удивленно посмотрела на меня. Совсем не бывает летальных исходов. Ну, я слегка нахмурился. Вроде в какой-то статье пару лет назад упоминалась смерть от передозировки этим зельем, а еще примерно раз в год кто-то очень сильно повреждает мозг, после чего попадает на пару лет в больницу, и даже после полного курса лечения он остается слегка заторможенным. Так что, я покачал головой, я поняла, вот и хорошо, можешь идти, тебе сегодня надо прочесть достаточно много. Угу. Она ушла, а я приступил к проверке работы Флёр, которая меня порадовала уровнем своих знаний и навыков. По факту она вполне могла сдавать на уровень подмастерья уже сейчас, если, конечно, комиссия не будет валить ее, но до конца лета она уже сдаст любой экзамен, а после была Пенни, и у нее уровень был еще немного выше. Фух, я размял плечи и посмотрел на Янг, которая продолжала смотреть на то, как я экзаменовал девочек. И, тебе это все и правда было интересно? Ну, Янг пожала плечами. Это было познавательно, так что я не жалею, тем более что сейчас у меня будет шанс надрать тебе задницу. Пошли уже. Она экспрессивно взмахнула руками. Хах, кто-то очень хочет получить по жопе. И этот кто-то, ты. Янг указала на меня пальцем, после чего мы, весело перешучиваясь, все же добрались до тренировочной площадки, где я довольно легко победил ее. Нет, она была опытным, для ее возраста бойцом, но я уже давно привык сражаться магией с куда более сильными противниками, так что все ее попытки крутить финты были для меня как открытая книга. И даже то, что к ней присоединились Вайс, Руби и Блейк, не позволило им победить. У них не было ни единого шанса против меня. Ну, я пожал плечами. Размялся я неплохо, пора пойти потренироваться нормально. Да иди ты, тренироваться. Янг махнула на меня рукой, и я покинул их, действительно отправившись тренироваться, а также повышать свою квалификацию. Следующий день должен был стать немного сложнее, и уж точно он будет куда более наполненным, чем этот. Глава 150, Хогвартс. Девочки меня радовали. Они включились в обучение с огромным усердием, и пусть я все же не доверял им настолько, чтобы оставить им на откуп прием зелий, так что каждый день я проверял специфическими заклинаниями то, насколько точно они следуют рекомендациям. И пока что они им следовали. Блейк, получив пинок под зад, который замотивировал ее учиться еще более усердно, стала вгрызаться в гранит науки, а за ней потянулись и девочки из ее команды. Когда они узнали про существование зелья, которое помогает запоминать информацию, то они также насели на учебу. Ведь одно дело пытаться запомнить информацию неделю и совсем другое – запомнить ее за вечер. Да, ее надо не только запомнить, но и осмыслить, но это уже задача наставников, которые в своих докладах нарадоваться не могли на девочек, которые взялись за обучение куда более серьезно. И вот сейчас я, получив все полагающиеся регалии, кстати, знак мастера был выполнен в виде специальной медальки, которая вешалась на лацкан пиджака, я отправился в Хогвартс. Хотя утренние занятия я все же для девочек провел. Драко. В каминном зале меня встретил Филч. Мистер Филч, я уважительно кивнул завхозу, который махнул рукой. Аргус, ты теперь мастер, так что можешь ко мне просто Аргус обращаться. Благодарю, Аргус, это многое для меня значит. Я кивнул завхозу, который был очень силен в плане физических умений. Ты к директору? Да, надо обсудить, что мне теперь делать в Хогвартсе. Все же мастерство приравнивается к сдаче не только сов, но и жаба. Возможно, я даже этим летом сдам жаба и останусь в Хогвартсе как преподаватель. Я пожал плечами. Ну или сдам жаба вместе с седьмым курсом в будущем учебном году. Это уже вы сами решите. А пока давай, иди, все же директор занятый человек. Я покивал и поспешил в кабинет директора. Драко. Дамблдор улыбнулся мне. Директор. Я кивнул Дамблдору. Ты вовремя, я как раз размышлял, что нам делать дальше. Все же Флитвик привел с собой новую ученицу, которая, по его словам, будет преподавать чары и заклинания для первого-третьего курсов. А ты остался в подвешенном состоянии. А чего думать? Я пожал плечами. У нас же все еще проблема с преподавателем позади. Да, директор покивал. Хотя в этом году я планировал назначить на эту должность Грюма. Я пожал плечами. Если вы этого хотите. Я-то хочу, но вот сам Аластер. Дамблдор покачал головой, и в этот момент к директору пришла МакГонагалл. Альбус, это возмутительно, ты видел. Мистер Блэк, меня окинули быстрым взглядом. Рада видеть вас и позвольте поздравить вас с тем, что вы стали мастером. Я улыбнулся. Это было бы невозможно, если бы учителя Хогвартса не пошли мне навстречу, так что спасибо. Я коротко кивнул, не вставая с места. Бросьте, вы всего добились сами, мы просто не мешали вам. Но, она перевела взгляд на Дамблдора. Альбус, ты вообще видел программу, которую Аластер нам прислал на согласование? Нет, но я уверен, что такой опытный Аврор, как он, на первом уроке хочет демонстрировать непростительные, да на пауках, но сам факт, я уверен, что столь опытный. Альбус, да у нас программа стала куда больше ориентироваться на практику, но мы не Авроров готовим, у нас дети учатся. Я бы поняла, если бы он подобное в качестве факультатива для пятых-седьмых курсов подготовил, для тех, кто собирается в Аврорат и ДМП идти. Хотя зачем туда сейчас идти непонятно, но я бы это поняла, но всем, даже первокурсникам, я слегка нахмурился. Директор, вам не кажется, что подобный подход несколько избыточен? Дамблдор вздохнул. Хорошо, хорошо, мистер Блэк, я принимаю вас на должность преподавателя ЗАТИ. Аластер будет вести факультатив для тех, кто захочет углубленно изучать предмет. Это всех устроит? Мы покивали. Директор, я бы хотел еще кое о чем поговорить. Да, дело в том, что я взял себе несколько учениц, одна из них Пенни, вторая пришла к нам из мира, с которым происходит сопряжение, и я хотел бы записать их как своих помощниц. Дамблдор задумчиво постучал пальцами по столешнице. Сразу двух, ну, Пенни будет учить первые и третьи курсы, для этого ей квалификации хватит, а Блейк будет вести физическую подготовку и будет проводить лекции о Гримм и том, как лучше с ними бороться. Хорошо. Дамблдор кивнул и, достав бланк, быстро заполнил его. «С этого момента ты преподаватель ЗАТИ, Пенелопа, я же правильно понял, что ты говоришь о выпустившейся старости факультета Когтевран?» На меня посмотрели с вопросом. «Да», я кивнул. «Она теперь преподаватель ЗАТИ для первых-третьих курсов, а Блейк, как ее?» Белладонна. Угу, Белладонна будет учителем физкультуры. Спасибо. А, Дамблдор кивнул. С тех пор, как вернулись основатели, у нас нет проблем с финансированием. Их и раньше почти не было. Все же твой род и несколько других весьма щедро спонсировали Хогвартс. А уж теперь, директор покачал головой. Драко, я жду от вас программу обучения для студентов разных курсов не позже, чем к концу июля. Конечно, профессор. О, бросьте. МакГонагалл отмахнулась. После всех ваших достижений я не обижусь, если ты будешь обращаться ко мне просто Минерва. Я кивнул. Это честь для меня. Говоря это, я встал со стула, на котором сидел. Ладно, мне пора идти, надо заняться некоторыми. Драко, в будущем учебном году у тебя будет нагрузка выше, чем ты привык, и не только потому, что ты будешь учить старшие курсы. Дамблдор заставил меня остановиться, хотя я уже почти покинул его кабинет. ХМ, кубок огня, нет, я покачал головой, да, Дамблдор кивнул. Нет, вы не могли сделать такую глупость и согласиться. Я снова покачал головой. Да, Хогвартс, Шармбатон и Дурмстронг будут участвовать в этом турнире, который пройдет на территории Хогвартса. Я вздохнул. Ну блять, Драко. МакГонагалл слегка повысила на меня голос. Прошу прощения. Я поднял руки, показывая, что больше постараюсь так не выражаться. Но ведь действительно других слов подобрать нельзя. Я покачал головой. У нас в мире творится черти что. В стране черти что, а мы на нашей территории собрались проводить уже третье международное соревнование. Повезло, что на турнире по дуэлям ничего страшного не произошло. Повезет, если квиддич пройдет без эксцессов, но уж турнир. Я покачал головой. Турнир трех волшебников точно без них не пройдет. Это предсказание, это статистический факт. Я посмотрел на МакГонагалл, которая и задала последний вопрос. У нас министерство не любит никого, кто демонстрирует самостоятельность, а значит, Хогвартс с Дамблдором и основателями у них костью в горле стоит. Я и мой квартал тоже костью в горле у них стоим. А ведь есть еще сторонники лордишки, и просто террористы. Я вздохнул. И они наверняка найдут, как проникнуть в Хогвартс и утроить беспорядки на его территории. Драко, людям нужно показать, что бояться нечего. Им надо показать, что жизнь продолжается. Дамблдор смотрел на меня грустным взглядом. И вы готовы ради этого подставить детей, Драко? МакГонагалл повысила на меня голос. Не надо, Минерва, юный Драко прав. С его точки зрения это и правда неоправданный риск. Но теперь в Хогвартсе есть не только я и преподавательский состав. Теперь тут есть основатели, которые помогут нам поддерживать порядок. Я вздохнул. Ладно, я махнул рукой. Вы директор, я сотрудник. Мне остается только подчиниться вашему решению, но я вас предупреждаю, мои ученицы будут вооружены не только палочками, и я дам им разрешение открывать огонь на поражение, если они увидят угрозу в свой адрес. Драко, это будет лишним. Дамблдор покачал головой. Все же в Хогвартсе будут дети. Директор, мои ученицы будут в безопасности. И если вы решили устроить игры на территории Хогвартса, то я обезопашу их всеми доступными мне способами. Директор вздохнул. Хорошо. Он махнул рукой, показывая, что разговор закончен. И я покинул его кабинет, а вслед за мной его покинула и МакГонагалл. Драко, не стоило так говорить с Дамблдором. Минерва, ну вы-то понимаете, что устраивать такие игры в наше время – глупость. Я. Она отвела взгляд в сторону, но, быстро справившись с собой, она вновь посмотрела на меня. Драко, я верю Дамблдору и мне кажется он прав. Людям надо показать, что жизнь продолжается, а то они начинают слишком сильно паниковать. Ясно. Я покачал головой. Ну да ладно, об ученицах позабочусь, а также нескольким знакомым посоветую дополнительные меры предосторожности предпринять. А теперь, мне пора, разве что вы знаете, где можно найти основателей. Они на лето покинули Хогвартс, ну не совсем покинули, но найти их тут проблематично. После того, как они узнали о планах Дамблдора по проведению турнира, они ушли в работу. Ну, я вздохнул. Значит, мне пора домой. До встречи, и не забудь про план уроков. Не забуду. Я покивал и отправился в каминный зал, откуда перенесся в свой квартал и уже там послал патрону с мамой и своим ученицам, попросив их собраться в малой гостиной. Драко, что случилось? Тебя выгнали из Хогвартса. Белла хмуро посмотрела на меня. Нет, я покачал головой. Но проблемы у нас довольно большие. И что же у нас за проблемы? Флёр вскинула бровь. Да, мне бы тоже хотелось знать. Обычно ты не привлекаешь нас к семейным советам. А это и не совет, Хотя нет, совет, но не совсем семейный. Короче говоря, в этом году на территории Хогвартса будет проводиться турнир трех волшебников. Нет, нарцисса покачала головой. К сожалению, да. И нам надо продумать, как обезопасить себя, а также жителей квартала. Последнее, конечно, не обязательно, но думаю, наша репутация станет еще больше, если мы подумаем о дополнительной безопасности для учеников Хогвартса из нашего квартала. Я не совсем понимаю, о чем идет речь. Блейк посмотрела на меня, приподняв бровь. Ну, турнир – это международное соревнование между тремя школами, последнее было довольно давно, и закончилось оно тем, что все три участника погибли. Погибли? Да, там довольно серьезные испытания. Я покивал и погрузился в пояснение для Блейк, да и Пенни с Флёр с интересом меня слушали. Глава 151. Свадьба. Молодцы. Я пару раз хлопнул в ладоши, прерывая тренировку Флёр, Пенни и Блейк.